мне руку. После того, как я ее пожимаю, он добавляет. «Надеюсь, вы примете правильное решение». «Надеюсь», — вторю я. Бросаю взгляд на Алистера, чтобы убедиться в том, что он тоже поднялся. Слегка подталкиваю Джейн вперед и направляюсь на выход из кабинета. «Мы получили невероятное количество новой информации, о содержании которой я даже подумать не мог еще сегодня утром, когда размышлял о том, во что выльется эта встреча. Необходимо все обдумать, а еще посоветоваться, как поступить дальше, и сделать это надо в ближайшее время». Глава 25. Джейн. Голова идет кругом от обилия информации, что на нас вылили Дэвид и Рошель, и мне не терпится покинуть стеклянное здание, чтобы обсудить все услышанное с Нейтом и Алистером. Правда, как это сделать с нянькой в виде Фрэнки? Похоже, придется разговаривать при нем. У нас нет выбора, ведь на раздумье дали слишком мало времени. И вряд ли сегодня они передумают и поселят нас вместе, чтобы мы могли спокойно поговорить. Пересекаем холл и направляемся в сторону лифта, стараясь не обращать внимания на то, что все пялятся на нас, как на какую-то диковинку. А из-за того, что Нейт выпустил мою руку сразу после того, как мы отправились на выход из кабинета, я по какой-то странной причине чувствую себя более уязвимой. Глубоко вдыхаю и расправляю плечи. Никто не узнает, что я в полнейшем смятении. Никто, кроме Нейта. Как только оказываемся в лифте, Фрэнки, который, видимо, вдоволь намолчался за то время, что мы провели в кабинете, вновь открывает рот. «Я не успел позавтракать, сейчас слона бы съел», — объявляет он, глядя на Нейта. «Вы не против, если мы сначала перекусим, а потом я покажу вам все здесь?» Нейт качает головой. «Нет, не против». «Отлично!» Довольно кивает Фрэнки и нажимает на кнопку первого этажа. «Рой, ты сейчас на стену?» «Да», — коротко отвечает Рой, затем смотрит на меня. «Завтра утром, примерно в это же время, я приеду за вами, чтобы отвезти сюда». «Хорошо», — быстро улыбаюсь я. В этот момент лифт останавливается на первом этаже, мы выходим и оказываемся еще в одном большом холле. Мельком оглянувшись, замечаю закрывающиеся створки лифта, увозящего Роя в подземный гараж. Фрэнки ведет нас на выход из здания, и через несколько секунд мы уже оказываемся на улице. Кругом множество высотных домов, люди спешат по своим делам, не обращая на нас ни малейшего внимания. «На соседней улице есть открытое кафе, там подают неплохие завтраки и кофе», сообщает Фрэнки. Алистер угрюмо молчит. Нейт сохраняет задумчивость. Я, конечно, не обязана ничего отвечать, но все равно говорю. «Веди, 100 лет не пила кофе». Фрэнки лишь хмыкает. «Ну да, откуда ему знать, что я, в отличие от Нейта и Алистера, долгое время жила в цивилизованном обществе?» Шагаем прочь от здания, в котором расположился офис президента. Разглядываю все подряд, потому что отвыкла от всей этой яркости, многолюдности и шума. Вскоре сворачиваем на соседнюю улицу, и я сразу же замечаю кафе, упомянутое Фрэнки. Широкая терраса, выложенная из досок, покрытых темно-бордовой краской, и заставленная круглыми столиками из вишневого дерева. Их не меньше 10 штук, но занято только 3. «Выбирайте место, а я сделаю заказ», предлагает Фрэнки. «Вы не хотите перекусить?» «Нет», отзываюсь первой. «Я буду только кофе с молоком и сахаром». «Отлично», довольно кивает парень и обращается к Нейту и Алистеру. «А вам что-нибудь принести?» «Кофе черный», говорит Нейт. «Мне воды», просит Алистер. «Понял», кивает Фрэнки и отправляется внутрь. Мы уходим к самому дальнему столику. На этот раз на нас никто не обращает внимания, что неудивительно, ведь посетителям кафе невдомек, что среди них чужаки. Не успеваем остаться наедине и рассесться, как Нейт пользуясь случаем, спрашивает. «Что думаете обо всем этом?» Ему даже уточнять не надо, о чем речь, и без того все понятно. «Не знаю», — задумчиво отвечает Алистер. «Можно ли им доверять?» «Они не лгали», — говорит Нейт, откидываясь на спинку стула и вытягивает ноги, скрещивая их в щиколотках. «Я бы почувствовал». «Хочешь сказать, что нам чертовски повезло наткнуться на адекватных людей?» «Не все из них адекватные», — говорю я. Нейт внимательно смотрит на меня. «У Рошель своя война. Мы в ней участвовать не будем». «То есть ты хочешь остаться?» — уточняю я. Он вздыхает. «А ты?» «Мне не нравится, что он переводит стрелки, но, с другой стороны, как наш негласный лидер, Нейт поступает правильно, желая сначала выслушать остальных». С одной стороны, я не против. Жизнь здесь будет намного проще и безопаснее, чем за стеной. Хотя это и так понятно. Но есть одно «но». Военные не идиоты. Рано или поздно они поймут, что их лаборатории уничтожают причастные к Харбору лица. И тогда... «Что они сделают?» усмехается Нейт. «Если у Дэвида и вправду есть достаточное количество ядерного оружия... Они не приблизятся к городу». «Я высказала свою точку зрения», — говорю я и бросаю быстрый взгляд в сторону двери. Фрэнки пока не видно. «А ты что думаешь, Алистер?» — спрашивает Нейт. «Согласен с Джейн про удобство и безопасность, но у меня другое «но». За 16 лет я привык к вольной жизни. Никто не стоял надо мной, а тут... Тут мы все будем как в клетке». В золотой, но все равно клетке. Алистер замолкает. Перевожу внимание на задумчивого Нейта. «Твоя очередь», — говорю ему. «Вы оба правы. Но не стоит забывать о том, что у нас есть еще минимум 60 человек на Морсбе. Возможно, пока нас не было, родилось еще несколько. Мы должны, по крайней мере, спросить их мнение тоже. Уверен». «Женщинам с младенцами здесь будет гораздо комфортнее, чем на острове. Может быть, кто-то еще захочет перебраться сюда, ведь уровень жизни здесь гораздо выше. Поэтому я думаю поговорить завтра утром с Дэвидом и озвучить эти же слова. Пока мы доберемся до острова, поговорим со всеми и придем к какому-то совместному решению. У нас троих будет время все хорошенько обдумать». «Звучит вполне разумно». Пара недель на раздумье гораздо лучше, чем неполные сутки. «Нам не переправить без сложностей ни женщин с детьми, ни беременных», — говорю очевидную вещь. «Я тоже подумал об этом. Придется просить транспорт у Дэвида, либо воспользоваться вертолетом. Но для начала нужно добраться до Морсби, обсудить эту возможность, а потом уже загадывать вперед». «Хорошо», — киваю я. Кашусь на Алистера, который, похоже, ушел в себя, а после смотрю на дверь и сразу же говорю: «Фрэнки идет». Замолкаем, а через 10 секунд Фрэнки уже ставит на стол поднос, переставляет с него воду и кофе для Алистера и Нейта. Я получаю свою чашку, а еще небольшую квадратную тарелку с шоколадным пирожным. «Я не просила», — нахмурившись, говорю я. Фрэнки отмахивается. «Все девчонки любят шоколад, так что ешь». Он садится, принимается за еду и произносит с набитым ртом. «Ну, спрашивайте». «Спрашивать что?» уточняет Нейт и отпивает кофе. Передвигаю к себе угощение и озадаченно смотрю на Фрэнки. Он пережевывает огромный кусок сэндвича, после чего закатывает глаза. «Да, все что угодно». Про город, про жизнь здесь, про работу, про психов. В общем, все, что вам интересно, расскажу. «С чего такая разговорчивость?» Уточняет Алистер, откручивает крышку с бутылки и делает большой глоток воды. Фрэнки корчит гримасу. «Ну, так вам ведь надо принять решение, взвесить все за и против. Между нами говоря, плюсов гораздо больше». Пробую десерт. И едва не закрываю глаза от наслаждения. Фрэнки прав, это невероятно вкусно. Кофе тоже выше всяких.